Как только сердце перестало рваться из груди, а руки дрожать, я вновь открыл стрельбу, при этом старательно целился в глаза демону. Одна из пуль рванула толстую шкуру совсем рядом с левой глазницей, буквально в полутора сантиметрах под нижним веком. Чуть-чуть бы выше и, эх, обидно. Демону такая меткость совсем не понравилась. Он на пару секунд оторвался от наполовину разодранного вьюнка и эдак обещающе смерил меня злобным взглядом. И в этот момент, когда враг отвлекся от окружающего мира, мечтая, как будет рвать меня на части, проявила себя Джинния. Ее атака была стремительная и мощная. Выскочив из укрытия с правого бока от носорога, она ударила огненным заклинанием, самым мощным, что имелось в ее арсенале. Ослепительно-белая полоса огня длинной 1.2 метра и толщиной в человеческую руку ударила инфернала в бок рядом с лопаткой. Вскипевшая кровь и выгоревшие внутренности выстрелили из раны фонтаном, словно пар из клапана на скороварке. И вот тут демона проняло. Он не смог сдержать рева боли, в котором слышалась злость, боль, досада и страх. Появление второго противника, да еще настолько сильного и сумевшего первым же ударом нанести тяжелую рану, придало сил твари. Носорог рванулся в сторону, не жалея своей шкуры, оставив несколько ее огромных лоскутов на остатках вьюнка. После такого его лапа, побывшая в плену у магического растения, стала похожа на освежеванную коровью ногу для холодца. Наконец-то, вздохнул я с облегчением, опуская автомат. Две огненные гончие вцепились в искалеченную лапу демона, буквально на глазах превращая кровоточащую плоть в черные угольки, осыпающиеся пеплом на гальку. Чудовищу явно было больно, но отвлечься и стряхнуть пламенные создания он не мог. Джинния очень плотно на него насела, каждую секунду атакуя огнем с обеих рук, то защищаясь, то переходя в наступление. Бармина, как средневековый рыцарь, с огненным мечом и щитом, осыпала демона градом ударов, рассекая его толстую шкуру. Тот несколько раз опасно атаковал. Один раз сумел подловить девушку и сбить ее с ног ударом хвоста. В этот момент у меня сердце дрогнуло от страха за мою помощницу и учительницу магии, которая мне стала близкой и дорогой за время, что мы вместе. К счастью, Джинни удар демона вреда не принес. Вскочив с земли, как ни в чем не бывало, она с еще большей злостью включилась в бой. Не прошло и 2 минут, как все было закончено. Последний удар огненным клинком был настолько стремителен и силен, что отделил изувеченную пулями и огнем рогатую башку от длинной шеи. Даже такая рана не сразу убила демона. Сил у обезглавленного тела инфернального создания хватило на еще одну атаку темной магией, которая уничтожила гончих. И только после этого демон рухнул и неподвижно замер, пачкая кровью и сукровицей чистую речную гальку островка. «Все?» – спросил я у Бармины. «Да, он мертв», – устало произнесла девушка. «Я могу тебе помочь чем-то, Бармина?» – поинтересовался я у нее. «Вид у тебя, краши в гроб кладут». Просто выложилась сильно. Нельзя было дать демону прийти в себя и воспользоваться магией. Хм, а разве он не применял ее? Удивился я, вспомнив 2 удара демонической магии. Это-то? Покачала головой собеседница. Ерунда. После призыва и перехода из мира в мир он был дезориентирован. Ни ауры, ни призванных помощников, ни массовые удары. Через час он смог бы, походя, снести такой городок, как Даркрайк. Это же старший демон. Вид. У него магия в крови, он ей дышит, ей живет и питается. А с нами он дрался, как простое животное. Но ведь 2 раза что-то использовал. Или это была не магия? Магия. Просто слабенькая, сырая демоническая энергия, которой много не навоюешь. То есть, нам повезло. Хмыкнул я, подводя итог. Повезло. Джинния подняла 1 бровь. Да я вела этот бой, знала, как и что делать. Только благодаря моим знаниям сейчас вон там, она резко мотнула головой в сторону трупа инфернала, валяется эта вонючая туша. Да ты бы без меня ничего не сделал. Ну, началось, вздохнул я, не может без того, чтобы не выпятить свое эго. Что молчишь и глаза закатываешь, вспылила девушка. Ничего, ты полностью права. Вот только почему мне не сказала, что магии у демона не будет. Потому, буркнула она и на мгновение отвела в сторону взгляд. Забыла, догадался я, правда, неправда, и вообще, я устала, разозлилась та, вон твой трофей валяется, разделывай, а я отдыхать, и с этими словами она превратилась в струйку дыма и втянулась в кольцо на моем пальце. Убитый демон оказался просто кладезем полезных вещей, несмотря на то, что Бармина своими огненными заклинаниями изрядно подпортила ему шкурку снаружи и внутри. Кое-что я смог забрать в свои закрома. Кровь, сердце, печень, половина легкого, несколько сухожилий, желчь и многое другое. Кровь, которая оставалась в сердце и мозге, Бармина посоветовала сцедить и спрятать до момента возвращения в родной мир. В твоей книге с заклинаниями есть рецепт, как сделать вытяжку из нее для улучшения тела, пояснила она, для чего мне нужны будут эти флакончики с черной кровью из важных органов убитого демона. Каналы маны в твоем организме расширятся, станут крепче, появятся новые, хоть и меньшего размера. А сейчас ее сделать, заинтересовался я. Сложно. Я не помню рецепт, а входить в транс только ради этого, уволь, отмахнулась она от моих слов в своей привычной манере. Бармина, я устала, тут же стала давить на жалость девушка. А транс меня вымотает еще сильнее. Вспомни, какая я была, когда тебе ту книгу записывала. Тебе меня совсем не жалко. И так жалобно посмотрела на меня, что настаивать дальше я не стал. Хотя и понимал, что меня дурит самым наглым образом. Ох, и ленивый мне достался джин. Ох и ленивый. Где мои дворцы и караваны верблюдов с сокровищами, спрашивается. Глава 24. Ровные без изъянов и отлично высушенные доски разных пород древесины я приобрел частью у городского плотника, частью у краснодеревщика. Летающий дилижанс собирали магические слуги под моим руководством. На это ушло ровно 2 дня. После этого еще 3 были потрачены на внутреннюю отделку, покраску и пропитку. Больше всех проблем мне доставило остекление. Я не озаботился узнать наличием нужных размеров стекол в городе и потом пришлось внести доделки, так как имеющиеся проемы оказались велики для квадратов стекла, которые я смог отыскать в Даркрайке. И тратить сырье на ритуал подобия не хотелось, тем более, и без стекол хватало того, что требовалось и чего было не сыскать в городе, а кое-что и во всем мире. Получившаяся постройка была смесью современных дилижансов для этой земли и пассажирских минивинов из моего мира с зализанной обтекаемой носовой частью. Вот только на моем пепелаце спереди еще имелась площадка, где был установлен череп демона. От колес после некоторых раздумий я решил не отказываться. Мало ли где полет будет невозможен, даже на сверхмалой высоте, на бреющем. Над колесами пришлось повозиться, точнее, над всей подвеской, если местный примитив можно назвать таким определением. Ингредиенты на алхимию улетали, как закись азота в спортивных машинах в главном заезде с огромным кушем. Мне пришлось перетрясти все свои запасы, с которыми попал в этот мир. Дело дошло даже до копирования обуви, точнее, резины с подошвы. Она стала образцом для преобразования нескольких широких и длинных ремней из самой толстой бизоньей кожи, которую только смог найти. Эти ремни пошли на колеса, чья поверхность стала цельнорезиновой. Вместо рессор у дилижанса появились пружины, которые я скрутил из металлического прутка в палец толщиной, который мне предоставил городской кузнец. После того, как пружинам была придана нужная форма и размер, мягкая, мягко говоря, дерьмовенькая, сталь прошла через алхимическое преобразование, приобретя качество пружинной стали, как у одной из деталей саги. Надеюсь, характеристики вполне позволяют использовать подобный материал и, ХМ, в автостроении. 5 метров в длину, 2,5 в ширину и 2 в высоту, плюс широкие высокие колеса, вот таким стал мой дилижанс на магическом ходу. Интересно, а есть его аналоги в этом мире или местные маги слишком консервативны и со скрипом принимают и доходят своим умом до чего-то абсолютно нового? Это были приятные новости. А вот и неприятные, пепелац обошелся мне в очень крупную сумму. Продай я то, что получил с демона, череп и несколько костей, которые были вмурованы в разных местах дилижанса, и потратил в виде алхимии на летающий аппарат, то мне этих денег хватило бы на постройку своего особняка. А с другой стороны, с моим летающим деревянным конем уже скоро я смогу забить карманы желтеньким металлом так плотно, что имеющиеся траты покажутся карманными деньгами для школьных обедов. Я так увлекся созданием дилижанса, что когда работа закончилась, испытал легкое разочарование и грусть. Хотелось повторить опыт или даже превзойти его, но пока не мог придумать, как это делать. Нужно ждать, когда меня опять посетит вдохновение, как это случилось с постройкой дома, откуда вытекла идея обзавестись летающим транспортом, не зависящим от дорожных условий. Ночью после завершения всех работ я провел ритуал призыва астральной сущности, которая решит надолго поселиться в дилижансе, заключив со мной договор. Прошел он быстро и беспроблемно. Мне даже пришлось выбирать из нескольких десятков духов, прилетевших на такой лакомый для них договор. Условия простые: служба мне, будучи заключенными в дилижанс, кои после всех ритуалов и работ превратился в огромный артефакт, наполненный морем энергии, которая из самого дохлого астрального существа сделает крепыша. 100 лет и 1 день, таков срок службы, после чего дух был свободен, но не ранее, чем вернет летающий транспорт на привычную стоянку или в любое безопасное место, если до дома будет далеко. Для духов век – это ничто, они живут в своем временном потоке, далеком от потока живых. И напоследок хочу признать, что без помощи Бармины у меня могло ничего не получиться. Помощь опытного мага во время всех ритуалов была очень кстати. Работы я проводил в амбаре, который я снял у одного из горожан на краю города. Строение давно уже не использовалось и просто медленно прело от времени и непогоды, так как никто не горел желанием приобретать амбар из-за неудобного подъезда к нему. Мне же на такую ерунду было наплевать. За несколько серебряных шиллингов владелец отдал мне просторное здание с высоким потолком на 2 недели. Через день после ритуала привязки духа, я устроил проверочный полет. Когда дилижанс резко взмыл в небо, у меня все внутренности скрутило узлом. Возникло кратковременное ощущение невесомости, еще бы чуть-чуть и я бы взмыл к потолку и смог пропеть нечто в духе «Земля в иллюминаторе». «Тихо, медленнее, стоп!» Поочередно прокричал я команды, с опаской наблюдая в окошко, как стремительно отдаляется поверхность. От мгновенной остановки сильно тряхнуло. Если бы не сидел в кресле, то непременно растянулся бы на полу от секундного увеличения веса. Заскрипел дилижанс, заставив покрыться холодным потом, что конструкция от таких нагрузок просто-напросто развалится, а у меня парашюта нет, вся надежда будет только на Бармину. К слову, девушка с комфортом расположилась на широком и мягком диванчике в задней части транспортного средства. Точно такой же, чуть меньшего размера, находился впереди, и еще по креслу стояла у левой и правой стенки. Джиннию, судя по ее виду, ничуть не обеспокоили пируэты дилижанса, управляемого духом, который сейчас должен был жрать дармовую энергию в 3 горла. Как бы его ни торкнуло после голодного пайка, мелькнула у меня мысль, когда подумал про своего возничего. Обалдеть будет просто, если выйдет так, что за рулем у меня окажется пьяный дух. Переведя дух, я заметил, что моя рука опять, как бывает после сильной встряски, приобрела демонические черты. Надеюсь, что по возвращению на родную землю с ее слабыми магическими потоками эти спонтанные превращения исчезнут. Совсем не хочется стать звездой Ютуба и попасть на карандаш к компетентным органам, если превращение произойдет на глазах ненужных свидетелей. Повисев пару минут на одном месте, я приказал духу двигаться по прямой в сторону далеких гор, едва видимых из-за огромного расстояния. «Твою же душу!» – выругался я, когда невидимая подушка ускорения вдавила меня в кресло. «Стой, млин!» – и чуть не вылетел вперед, рискуя головой пробить переднее окошко. «Так, нужно срочно создать управляющий амулет, иначе дух или разобьет дилижанс, или вытряхнет рано или поздно из него своих пассажиров». Еще 1,5 дня ушло на изготовление управляющего амулета и его доводку. Форму взял привычную, в виде джойстика, а для местных это был немного необычный короткий жезл. Материал – кусок демонической кости и серебро с крупным шлифованным, вместо огранки алмазом. И, наконец-то, настал день, когда я поднял в небо дилижанс, направившись на север к одной из золотоносных горных рек, про которые местные еще мало наслышаны, а я едва смог вытащить из памяти информацию про нее. Скорость летающий транспорт развивал высокую, около 100 км/ч, так что, еще до темноты я оказался в нужном квадрате. Опустив дилижанс на каменистый берег подальше от воды, я приказал магическим слугам разбить лагерь, а сам решил пройтись по срезу реки с золотоискательской лозой. Хватило 1,5 часа, чтобы получить первые результаты и подвести итог, после чего вернулся в лагерь. Нашел. Поинтересовалась Бармина, которая из дилижанса, где воняет демоном, перебралась в палатку на надувной матрас. Спасибо алхимии, моим вещам с родной земли и тонкой отлично выделанной кожи, которая стала полуфабрикатом для будущей воздушной постели, в свернутом виде, не занимающий много места в багаже. Нашел, но крохи одни здесь, вздохнул я. Работы даже магическим слугам слишком много. Пока они тут намают нужное количество золота, да. Завтра дальше полетим вдоль реки, и будем делать частые остановки по пути. Ночь прошла удивительно тихо. Лишь дважды просыпался от громких всплесков, но каждый раз это игралась крупная рыба в водоеме. И я вновь засыпал, шепча под нос пожелание обитателям реки оказаться на чьей-нибудь сковороде или клыках. Нужное место я отыскал на следующий день в 2 часа после полудня. Большое золотое месторождение расположилось не в русле реки и на ее берегах, а далеко от основной речной артерии в узком притоке, берущем начало среди голых скал, где кроме камней и мха другой растительности не было. Неудивительно, что люди сюда не добрались. Берега закрыты скалами, на которых горные козы ноги запросто переломают, а против течения да через многочисленные пороги не пройти никому, если у него нет летающего дилижанса, что может легко скользить над пенными злыми белыми барашками. Хочу сказать, что из магических слуг старатели получились выше всяческих похвал. Не нужны были десятки метров желобов, сложные конструкции для промывки шлиха, компрессоры, шланги, водяная пушка, все это заменяли невидимые работники. За 2 дня они принесли мне 10 килограмм золотого песка и мелких самородков, а на третий вытащили из воды 2 огромных самородка по 7,24 килограмма. «Все, нам этого хватит», — сообщил я, едва прошло возбуждение после таких находок. «Возвращаемся домой. Здесь должны быть еще самородки», — сказала Бармина, пожирая взглядом тусклые, можно даже сказать, что невзрачные булыжники. «Нам хватит», — повторил я. «Бармина, только не говори, что тебя поразила человеческая болезнь, золотая лихорадка». Сравнение с людьми оказало нужное воздействие. Девушка мигом пришла в себя. «Я для тебя это сказала», — буркнула она. «Не хочу сюда опять возвращаться, если золота вдруг не хватит на строительство. Здесь сыро и холодно. Хватит, хватит. Тут целый квартал можно построить, а не один особняк», — усмехнулся я. «Доброго дня, Каролина». Я снял шляпу и слегка наклонил голову, так как встретил свою домохозяйку на улице. «Доброго дня, Виктор», — ответила та. «Вижу, вы вернулись из вашего путешествия. Не покажусь ли вам слишком любопытной, если поинтересуюсь, как оно прошло?» «Не покажитесь, миссис», — улыбнулся я женщине, в глазах которой загорелся огонек интереса, который теперь утолить сможет мой рассказ. «Все прошло в лучшем виде, и я теперь имею средства для строительства своего дома. Неведомым образом, я уже подозреваю, что местные тут не просто собирают слухи по обмолвкам, а вытаскивают те из чужой головы при помощи телепатии. Весь город уже знал, что я улетал на поиски некой легендарной золотой жилы. Ао, и я решил съехать от вас, Каролина. Боюсь, что получив свою долю золота, госпожа Мак может пуститься во все тяжкие, как говорят на моей родине, а такое поведение покажется вам чересчур вульгарным». В ответ на мои слова собеседница поджала губы, видимо, представив, на свой лад, каким может быть еще более вульгарным поведение ее квартиросъемщицы в сравнении с тем, чему она уже была свидетелем. «Уже подыскали новую квартиру?» «Да», — ответил я ей, — «на некоторое время поселюсь в доме мистера Паркинса». «Но он же пустует», — удивилась мисс Рибальд, — «там нет прислуги. И вообще, за те 2 года, что в доме никто не живет, там скопилась уйма грязи. Насчет грязи я позабочусь. Все-таки, я сам маг и могу найти способ при помощи магии привести в порядок обстановку дома. А вот с прислугой», — я развел руками и изобразил грусть. «Возможно, вы подскажите, у кого можно нанять пару слуг или служанок на некоторое время, пока не построю себе дом. Я заплачу золотом или монетами, как будет угодно хозяину служанок. Щедро заплачу, уж теперь-то я могу себя ни в чем не ограничивать. Сдать в наем рабов?» — переспросила собеседница. «На какой срок?» «На неделю, может быть, дней 10. А потом приобрету себе прислугу. Посещу крупный город или даже побережье, где выбор рабов огромный. На побережье», — недоверчиво произнесла женщина. «Но это же так далеко, Виктор. У меня есть транспорт, которому не нужны лошади и дороги. Ах, этот ваш летающий дилижанс. Как же я могла забыть о нем? Вот-вот, так вы поможете мне с поиском того, кто согласится сдать на 10 дней своих слуг. Только мне нужны работящие, молодые и сильные, не ленивые. Я заплачу за эти дни полную стоимость. Ну, за сколько оценит таких рабов на торгах? Я подумаю, что можно сделать. Уверена, что смогу в этом помочь вам, Виктор. Буду премного вам благодарен. Я еще раз поклонился и жестом фокусника выпустил из пальцев небольшой золотой самородок, размером чуть больше косточки от финика и слегка напоминающий полураскрытый бутон розы. Самородок пролетел 20 сантиметров и завис в воздухе, удерживаемый цепочкой из десятков других самородков, но очень скромных размеров, насаженных на капроновую цветную нить. Каролина, не сочтите наглостью мою просьбу принять этот кулон в подарок. Я благодарю вас, вы замечательная хозяйка, и мне жаль, что приходится вас покидать. И я прошу извинить за поступки моей невесты, произнес я. Я не могу. Нет, нет, отказ не принимается. Я сделал шаг к женщине и вложил ей в руку золото. Это просто подарок, от чистого сердца, Каролина. Выпустить такую драгоценность из рук она уже не смогла. Я, смешалась она, прошу простить меня, Виктор. Наверное, я была раньше к вам излишне строга. Нет, мисс Бармина несколько, экстравагантна, порой кажется вульгарной, кхм, но я уже почти привыкла. Оставайтесь у меня дальше, Виктор. Не могу, я уже заплатил аренду за дом, развел я руками. А вырвать деньги из рук мэра, ну, вы лучше меня знаете его. Лицо собеседницы поскушнело. Наверное, и в самом деле знает, что такое вести финансовые споры с градоначальником Даркрайка. Наш разговор после этого сам собой сошел на нет. Перекинувшись под конец ничего не значащими фразами, мы вновь раскланялись и разошлись по своим делам. Ну, и зачем все это было нужно? Сварливо произнесла Бармина, которая решила провести этот день со мной, но не желая трепать ноги, переместилась в кольцо, откуда наблюдала за окружающим миром. Я теперь точно уверен, что она предложит мне Констанцию и Мерседес в качестве арендованных слуг. Они хотели, чтобы ты их навсегда выкупил, а не забрал на каникулы. После 10 дней я предложу миссис Рибальд продать мне девушек. И думаю, она мне не откажет, особенно, если будет носить мой подарок. Золото в кулоне и цепочке было обработано алхимическим составом, который должен был настроить женщину на положительное отношение ко мне. Изначально я это сделал, чтобы провести в тишине и покое время, пока не будет готов мой собственный дом, без обязательных бесед на тему неподобающего облика Джиннии. Но сегодня получилось снять целый дом, который давным-давно пустует. Продать мне его мэр не пожелал или не смог, но вот предоставить в аренду – легко. Хотя и заломил немаленькую сумму за эту услугу. Две рабыни не стоят таких затрат, пробурчала Джиннии. Можно было купить 5 девушек не хуже на побережье только за подаренное ожерелье. Они меня попросили помочь. Мне это совсем не сложно, я мысленно пожал плечами. Слуги меня и магические устраивают, а женщины и в салуне ничего себе так, сойдут. Особенно крошка Сью из танцовщиц. Пфе. Возмущенно фыркнула Бармина. И ничего себе не пфе, обиделся я за такую оценку своего выбора. Ты видела у нее грудь. А ты всем будешь помогать, если тебя попросит. Джинния проигнорировала мой вопрос и задала свой. Наверное, потому, что грудь у крошки была совсем не крошечная и даже больше, чем у моей учительницы, причем, формой бюста если и уступала, то лично я этого не увидел. Если это мне по силам и не несет больших затрат относительно моих возможностей, то, да, я не эгоист или сволочь, я так воспитан, что нужно помогать нуждающимся. А мне опять напомнить про то, что я пришел тебе на помощь весной просто так. Перебил я собеседницу. Фе, не хочу с тобой разговаривать, услышал я в ответ. Все произошло так, как я и рассчитывал. На следующий день миссис Рибальд предложила мне своих рабынь, Констанцию и Мерседес, а уже спустя 5 дней мое предложение продать мулаток было принято Каролиной с благосклонностью. Про сумму, которую она с меня содрала, я лучше умолчу, чтобы не вспоминать лишний раз, как мне не везет в торговых спорах. Договорился с городскими мастерами на поставку стройматериалов от хорошо просушенного леса до отличного кирпича. Магические слуги вырыли котлован, в котором сейчас возводили фундамент. Благодаря тому, что дом будет находиться на возвышенности, в подвале будет сухо. В проекте у меня был большой каменный дом с глубоким подвалом, больше похожим на бункер, где можно пересидеть даже артиллерийский обстрел из современных пушек. Толщина стен подвала – 2 метра и метр, сводчатое потолочное перекрытие. Площадь дома – 20 на 20 метров. Два этажа с потолками по 3 метра и третий мансардного типа, который будет деревянный из толстых дубовых досок, которые собираюсь для дополнительной прочности и долговечности пропитать несколькими алхимическими растворами. Оконные проемы на первом этаже маленькие и узкие, метр на 50 сантиметров и с установленными изначально в стены стальными 3-сантиметровыми прутьями из оружейной стали. А вот на втором этаже они будут очень большими. В двух комнатах аж размером с небольшую магазинную витрину из моего мира. Проблему размеров стекол придется опять решать с помощью алхимии, а для этого нужно будет создать целый мини-заводик, грубо говоря, так как из стандартного медного листа жаровню под стекло таких размеров никак не сделать. Расширение штата моих помощников помогло решить проблему контроля магических слуг. Теперь Констанция и Мерседес поочередно по 2 или 3 часа проводили настройки, контролируя работу невидимых мастеров. Так я экономил время, которое тратил на опыты и поездки за ингредиентами. Передавать им амулет я не боялся. Все равно против меня они использовать его не смогут. Если им моча в голову ударит, а против горожан, то станет страшно последующего наказания. Да и сами местные стороной обходили холм, на котором творилось черти что, по их словам. Даже извозчики, которые привозили телеги с досками, бревнами, брусом и камнем, останавливались на некотором удалении от холма и чуть ли не бегом удирали от своих повозок. И потом стояли в отдалении, ожидая, пока магические слуги разгрузят их транспортные средства. Скорость дюжины волшебных работников была такова, что им приходилось часто простаивать, так как местные не всегда успевали вовремя подвозить строительные материалы. Горы камня и щебня с кирпичом исчезали буквально на глазах, превращаясь в буты стены подвала. Совсем негодные камни, слишком крупные для раствора и мелкие, бесформенные для кладки, складывались вдоль границы моего участка, чтобы в будущем превратиться в каменный забор. Глава 25. Полдень. Жара. Даркрайт будто вымер, так как находиться на улице очень тяжело. С равнины налетел сухой горячий ветер, обжигающий кожу, как работающий строительный фен. Местные рассказывают, что давно такой погоды не было, ну просто удивительный зной для этой местности и сезона. Я бы сказал, аномальная жара. Именно так любит называть любой выверт природы в СМИ моего мира, видя в каждом выбивающемся из расчетов нюансе что-то аномальное. Господин Мак, господин Мак, крик раздавался с улицы и явно предназначался мне, так как в ближайших окрестностях других магов не было. Городского же стоило искать или в его лавке, или дома, но точно не здесь. Вставать жутко не хотелось. Я полночи провел в опытах, потом проверял результаты и заснул уже на рассвете. Проснулся час назад, позавтракал, принял прохладную ванну и опять рухнул в кровать, рассчитывая подремать до вечерней прохлады, с которой в тело возвращается бодрость и работоспособность. «Вик, ты оглох». В комнату стремительно вошла бармина, как всегда не отличаясь тактом. «Слышу я. Кто там?» Буркнул я. «Из мэрии писарь. Джон какой-то там. И что ему нужно?» Вставать не хотелось от слова никак. «Господин Мак, иди у него и сам спрашивай. А ты на что? Кто тут господин?» «Ах, вот как мы заговорили», девушка подбоченилась и сердито посмотрела на меня. «И что еще пожелает мой господин? Может быть, пятки почесать? Или согреть ему постель? Лучше охладить». Пока у нас с барменой шла полемика, крики за окном смолкли. «Почему?» Я узнал через несколько минут, когда в дверь в комнату негромко постучались. «Кого там еще принесло?» Недовольно рявкнула Джинния. «Госпожа, это Мерседес. Я к господину с известием от мэра», раздался голос мулатки из коридора, «моей движимой собственности», как написано в купчи и в книге проведения расчетов в мэрии Даркрайка. «Заходи», — крикнул я, и когда девушка вошла в комнату, поинтересовался. Узнала, что этот Джон хотел от меня. «Джек Рихардс, господин», — поправила она меня. «Джон, значит». Я посмотрел на Джиннию, но та и бровью не повела. «Мэр просит вас и госпожу мага посетить собрание, которое будет через 20 минут. А во!» — удивился я. Что же у них там случилось? Не нашествие ли индейских племен, которые вырыли топор войны? Война. Тут же встрепенулась моя учительница. «Вик, мне это по вкусу». «Погоди», отмахнулся я от ее слов. «Мерседес, а Джо?» Джек не сказал, По какому поводу сбор? Только сообщил, что это связано с нападением на несколько ранчо, которые произошли сегодня в ночь и ранним утром на северо-востоке. Опять индейцы, что ли? Произнес я себе под нос. Те, которых Алан со своими архаровцами не догнал. Мерседес, скажи Джеку, что я буду с барменой к назначенному сроку. Да, господин. Мулатка поклонилась мне и выскользнула из комнаты. С внутренним стоном я встал с кровати, недовольно покосился на Джиннию. Фе, неженка, фыркнула та, поняв намек, и исчезла, дав мне возможность спокойно и без суеты переодеться. Когда я вошел в мэрию, та была похожа на разворошенный палкой мальчишки муравейник. Кроме городского совета, а это меньше 10 человек, в здании набилось еще 2 с лишним десятка участников или, быть может, зрителей. Мэр и судья выскочили из маленького зала навстречу мне с барменой. За ними по пятам следовал пожилой мулат, личный слуга семейства мэра, с которым ее глава был почти всегда и везде. «Виктор, я рад, что вы здесь появились», — скороговоркой проговорил глава города. «Нам срочно нужна ваша помощь. Доброго дня, мистер Паркинс». Я коснулся двумя пальцами края шляпы. «Доброго дня, Виктор. Прошу извинить за мою невежливость», — наклонил голову мэр. «Не до раскланиваний», — буркнул судья. «Виктор, ты должен наказать услугу городу». И был перебит громким насмешливым фырканьем бармины. «Наверное, ее слово должен так за дело. И, в принципе, я с ней согласен. Да и судью не особо люблю. Эту должность в Дарк-Райке занимает крайне гадкий человечек. Только за время моего пребывания в городе он отправил на виселицу несколько десятков человек, большая часть из которых была рабами. Для него практически не существовало оправдательных приговоров. Беглый раб, скотократ, подозрительный бродяга, всех отправлял на эшафот. С первого взгляда мы ощутили друг к другу антипатию. Тогда я еще не знал про его особую манеру выносить судебные решения, но, видимо, подсознательно ощутил эту гадостную черту характера у человека напротив. Почему я ему не понравился, не могу и представить, разве что, в момент знакомства я не смог сдержаться и на лице отразились мои мысли о судье. «Мисс Бармина Алла Аруфа права», — произнес я, подчеркнуто не обращая внимания на судью. «Я не должен городу ничего, или задолжал, но пока еще не в курсе», — и посмотрел вопросительно на мэра. «Пройдемте в кабинет, мисс, мистер», — произнес тот и поманил за собой. Через 2 минуты мы втроем, я, Джинния и мистер Паркинс, сидели в небольшой комнатке на 2-м этаже мэрии, с видом из окна на дома с палисадами и садами. Мэр сам налил мне и бармене вина и бренди, не прибегая к помощи слуги, который остался в коридоре. «Я прошу прощения за несдержанность мистера Киншля», — сказал мэр, когда опустился на стул, держа в руке стакан с бренди. «Человек он с тяжелым характером, но его работа крайне важна для города». Я остановил его движением ладони. «Мистер Паркинс, мне нет дела до судьи. Скажите, зачем меня и мисс Бармину позвали сюда? Это связано с нападением на ранчо, так, так», — кивнул он. «Но тогда зачем вам мы? Разве подобные нападения не дело военных? Ночью и ранним утром индейцы совершили нападение на 8 фермерских семей. Были убиты почти все мужчины, женщины же похищены. Все, от 14 до 40 лет. Остальные, кто не успел убежать, убиты вместе с мужчинами, их защищавшими. То есть, женщины, вошедшие в детородный возраст», — уточнила бармина. «Да, мисс», — подтвердил мужчина и следом поинтересовался. «Вы что-то знаете? Немного, но это не важно. Продолжайте. Хаем, собственно, это все. Насчет военных, кахаем, дело не такое и простое. В нападениях участвовали сильные шаманы. Они не только способствовали быстрому разгрому обороны, но и помогали перемещаться своим воинам в мгновение ока. А на самом ближнем ранчо к городу, которое принадлежало семейству Уайтов, половина убитых поднялись в виде зомби. Что вы хотите от нас? Упокоить живых мертвецов? Догнать похитителей?» Забросал я вопросами мэра. «Было бы неплохо и то, и другое сделать, КХМ. Но спасение женщин важнее. Думаю, с зомби мы и сами справимся. Вы поможете. Вид, не вздумай соглашаться просто так. Там женщины и дети, фактически дети, как бы местные не считали своих 14-летних дочерей взрослыми. Я обязан помочь. Но не просто же так». Буквально оглушила меня возмущенным ментальным возгласом девушка. «Пусть платит. В конце концов, когда тебе нужна была помощь, то они тебя проигнорировали и вместо продажи дома в городе взяли и выслали за его черту, просто выделив кусок бесполезной каменистой земли. Виктор, все-таки, вы теперь один из нас, житель Даркрайка. Беды города и ваши беды тоже, осторожно произнес Паркинс. Не настолько они мои, мистер Паркинс, холодно ответил я. Напомнить, где мне выделили жилье? За городом. Интересно, почему эти самые жители, к которым вы меня сейчас так страстно причисляете, не пожелали видеть меня рядом с собой? КХМ, КХМ, прокашлялся собеседник, так вышло, Виктор. Совет поторопился пойти вам навстречу и в попыхах выбрали наиболее подходящее место для постройки. Тем более, вы же сами попросили голый участок земли и как можно больше, а таких в Даркрайке и нет практически. Но я вам обещаю, что сразу после завершения операции по спасению пленниц городской совет пересмотрит ваши ходатайства и подберет наиболее удобный вариант для вас. Лично меня интересует золото, сказала Бармина. Заплатите и я гарантированно избавлю вас от индейцев, шаманов, поднявшихся мертвецов и прочих недругов. Хорошо, мы согласны, я не дал рта открыть мэру. Просто стало неприятно, почувствовал себя стервятником, наживающимся на чужом горе. Не альтруист, но и хладнокровно торговаться, когда каждая минута может стать последней для кого-то, не мое. Заплатите после окончания операции. Когда спасем женщин или уничтожим индейцев, если спасать будет некого, да, я рассматриваю все варианты, мистер Паркинс. А также хочу услышать ваши предложения. Думаю, до нашего прихода вы что-то уже решили. Так и есть, кивнул мэр. У вас же есть летающий дилижанс. Я подтвердил кивком. Вот, обрадовался тот. Поможете нам с переправкой людей до ферм. Сколько можете взять за один раз? Хаем, я призадумался. 8 мест, но я их делал просторными, с запасами, чтобы не пихаться задами на одном многоместном кресле или не сдвигать колени на одноместном, постоянно опасаясь свалиться с него. На переднем можно уместить троих, нет, хренушки, на переднем я и Бармина устроимся. На заднем диванчике можно усесться пятерым, еще по одному на одиночных боковых рядом с дверями. Имущество пятерки можно передать им или уложить на пол. Также на полу еще можно троих устроить, могут на своих мешках весь полет пересидеть или дать им небольшие табуретки или лавочку полегче. Итого набирается 10 человек, со снаряжением, оружие, одежда, порох со свинцом, вода с продуктами, каждый будет килограмм под 100 с лишним весить, итого выходит больше тонны. Да я с Барминой. В принципе, дилижанс сделан с огромным запасом прочности и тонна лишнего веса, в нормах разумного. Десятерых, ответил мэру. Больше невозможно, или набирайте худых и невысоких с минимумом вещей и оружия, тогда еще пару человек могу взять. Но комфорта не будет, придется тесниться, буквально сидеть на головах. Десятерых, переспросил тот. Хаем, маловато, но до чего уж там. А как быстро ваш дилижанс? 100 километров в час покроет. Отлично. Еще больше обрадовался мужчина, после чего одним глотком допил оставшиеся в стакане виски и резко встал со стула. Виктор, прошу подготовить вашу летающую повозку, а я пока займусь отбором стрелков, которые полетят с вами. Тогда пусть подходит к амбару, где мой дилижанс стоит, сообщил я ему, поднимаясь со своего стула. И подберите адекватных, чтобы в полете обошлось без эксцессов. Будьте уверены, Виктор, люди с вами полетят проверенные и бесстрашные. Да, кажется, он меня не так понял. Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Ну, да к черту, будут бузить эти бесстрашные в воздухе, покинут салон прямо в полете. А парашютов на моей авиалинии не выдают. Я успел дойти до амбара, который находился довольно далеко от мэрии, вывести из него дилижанс и опустить на дорогу на въезде в город для удобства посадки пассажиров, а вот их самих все не наблюдалось. Что-то они не торопятся спасать своих близких, заметила Джинния. Не надоело быть помощником и защитником всех сирых и убогих, Виктор? Они тебя кинут с платой. Или не веришь? Не кинут. Я тебя на них натравлю. Я тебе собака, что ли? Мигом обиделась девушка. Извини, не так сказал, примиряюще произнес я. Если они не заплатят, то я разрешу тебе делать все, чтобы дать им понять, как неправильно они поступают. Бармина несколько секунд сверлила меня сердитым взглядом, потом фыркнула и направилась к дилижансу. Уже изнутри сквозь открытую дверь она крикнула: Я подумаю еще. Может, мне тоже станет их жалко. Прошло 10 минут после этого разговора, когда в конце улицы показалась толпа мужчин с оружием и вещевыми мешками. К этому времени я последовал примеру своей спутницы и забрался в дилижанс, где магия охлаждала воздух. На улице из-за жары долго стоять не смог. К чести новоприбывших суеты никто их них не создал. Вместе с судьей пришли 11 человек, они и должны были полететь со мной. Это помощники шерифа, маршалы Харик и Майкл, представил мне двух мужчин со звездами на рубашках мистер Паркинс. Они старшие в этой команде. Остальные трапперы и перегонщики скота, так что, с оружием умеют хорошо обращаться и привычны практически ко всему. Самое главное, у каждого при себе амулет, защищающий от шаманов. Грузимся, я махнул рукой в сторону дилижанса, из которого пришлось вылезти под палящие лучи солнца, чтобы встретить гостей. Переднее кресло не занимать, да вас и не пустят туда. Впрочем, главное, не быть настойчивыми и не сердить госпожу Магессу. Вещи складывать компактно у стенок, с оружием осторожно, не побейте мне стекла. На задний диван пусть садятся пятеро, кто не сильно велик. На то, чтобы рассадить пассажиров и уложить их вещи, у меня ушло уйма времени и нервов. И они, и я не стеснялись в выражениях. Каждый из десантников старался свой мушкет держать рядом с собой, и плевать им было, что эти громоздкие карамультуки мешали соседям. Но все рано или поздно заканчивается, закончился и этот пожар в борделе во время наводнения. По-другому и не описать данный процесс. «Будет мутить, рыгайте в карман себе или соседу», – зло произнес я, выведенный из себя только что закончившейся погрузкой. «Или пеняйте на себя, если запачкаете мне салон». То выброшу виновного в тот же момент. Здесь белошвейк и неженок нет, господин маг. Наши желудки выдержат и дрянной самогон шумного Эдда, и скачку на быке, крикнул Харик. Я предупредил, сказал я и резко поднял дилижанс вверх. Даже у самого зашелся дух, что говорить о неподготовленных пассажирах, которые такого не ожидали. К их чести, дурно никому не стало, зато от их сквернословия у меня уши завернулись. Тихо, господа. «Здесь дама!» — крикнул я, чувствуя, как рядом сидящая бармина начинает закипать и вот-вот ее недовольство прорвется наружу и тогда, ой, от запаха ног, пота, давно не стиранной одежды и, почему-то навоза, вляпался какой-то удод в конское яблоко. Воздух в салоне стал невозможен для дыхания. Из мстительности, вот достали они меня, эти сверхпростые оружные парни, не бога, ни черта не ставящие впереди себя и только магов слегка уважающие, так как видят их дела наяву, капитально достали, я сдвинул боковые передние окошки. Седоков позади непременно продует, но зато я буду дышать свежим воздухом. Да и температура спадет, так как амулет с таким количеством тепла из-за перенаселения, так сказать, не справляется. Глава 26. Бармина, пока летим, то, может, расскажешь, что там не так с этими похищенными женщинами. Поинтересовался я у своей соседки, которая делила со мной переднее кресло. Мало что знаю без дополнительной информации. Или индейцы готовятся к масштабной войне через полтора или два десятилетия и сейчас набирают себе женщин, чтобы они рожали им воинов, точнее, будущее пушечное мясо. Или, опять же, готовятся к войне, но куда как более ранние и во сто крат страшнее. А все эти женщины станут чревом для куколок-полудемонов. Есть немало ритуалов, где с человеческой или иной разумной женщиной вступает в тесный контакт демон, сильный дух, даже призрак. После этого он или перерождается в плоде, который образуется во время такой противоестественной связи, или плод становится его слабенькой аватарой, или потомством, если демон или дух слабы для аватары. Полудемоны. Они очень сильные. Убить сложно. Долго взрослеют. Забросал я вопросами Джиннию. В три раза сильнее обычного человека, выносливее, агрессивнее. Магию применять не смогут все, кроме аватар, но зато у каждого будет сильный иммунитет к ней. Убить можно простым оружием, но сделать это будет ой как сложно, покачала головой Джинния. Пока ты нанесешь ему один смертельный удар, он ответит десятью такими же. В ближнем бою им не будет соперников. Растут они быстро. Плод развивается 3-4 месяца, но для каждого мира и расы обычно свой срок и чем мир богаче на потоки маны, тем скорее происходят роды. При этом куколка всегда убивает свою мать. После этого от года до 4 требуется для возмужания, то есть, через, максимум, полтора года местные фермеры столкнутся с первыми отрядами демонических аватар. Да, кивнула та в ответ, потом задумчиво добавила, хотя, я сомневаюсь, что эти женщины для демонов. Там ведь шаманы отметились, а эти одаренные общаются с духами, так что, скорее всего, будут просто сильные существа из крови и плоти, которых непросто будет убить. Кроме меня, я смогу справиться с любым отрядом таких уродцев. Кто бы сомневался, хмыкнул я себе под нос. 20 минут полета, и вот мы уже над ближайшим ранчо, которое разорили ночью индейцы. Сверху было видно, что на месте всех построек чернеет пепелище, часть из них еще горит. Не осталось ничего от старого, деревья вырублены, ограды загонов вырваны и брошены в огонь, валяются туши овец и коров с лошадьми. И среди всей этой вакханалии бродят люди или те, кто ими был еще сутки назад. «Приготовиться!» — крикнул я ковбоям, которые приникли к окошкам и молча наблюдали за картиной на земле. «Высажу в 200 метрах на дороге, выходить по очередности, как сидите, чтобы не застрять в дверях, или всех вышибу разом и плевать, если кто-то что-то себе сломает и потеряет оружие. Опускайся, уже, хватит грозить», — негромко буркнул один из охотников, коренастый мужичок с черной, как уголь бородой в кожаной шляпе с поникшими полями и тульей, украшенный клыками волков. Дилижанс камнем рухнул вниз с высоты в несколько сотен метров. В 30 метрах я резко замедлил падение и уже у самой поверхности практически остановил дилижанс. Уже колесами мой пепелац коснулся пыльной разбитой дороги совершенно неощутимо. «На выход!» — скомандовал я. «Все-таки, хорошо, что я озаботился дверями по обеим сторонам машины, причем, широкими. Мои пассажиры покинули дилижанс за полминуты, не оставив внутри ничего из своих вещей. На улице они оказались уже с мушкетами в руках». Почти сразу же все принялись подсыпать свежий порох на оружейные полки, у кого было оружие без капсюльных бронтрубок. За ними вышел я, а самой последней выбралась на свежий воздух бармина. И тут же глубоко вздохнула, не скрывая чувства наслаждения горячим, с нотками дымы, но чистым воздухом. Подумав, я забрался на крышу дилижанса с автоматом в руках и приказал духу, управляющему транспортом, очень медленно и плавно двигаться вперед. Сверху мне было очень хорошо видны окрестности, например, 5 восставших мертвецов, учуявшие, даже неудивительно при таком-то амбре, которые эти доблестные ковбои распространяют, нашу компанию и быстро направившиеся сюда. Их скорость неприятно удивила, а когда несколько мушкетных пуль, попавших им в тела, не смогли свалить, то и неуязвимость тоже. Одна из пуль даже угодила в голову неупокоенному и снесла ему верхушку черепа, но убить не убило, хотя прыткость у зомбака сильно упала, как и четкость движений. «У тебя есть серебро, вид», — крикнула мне бармина, с интересом наблюдавшая за перестрелкой и слушая чертыхание пополам с молитвами и богохульством наших спутников. «Оно поможет против этих созданий». «Угу», — кивнул я ей, благодаря за подсказку, так как сам позабыл уже об этом, и быстро поменял магазины с патронами. После схватки с демоном у меня еще 2 десятка патронов с особыми серебряными пулями осталось. Жаль, что не догадался их пополнить. Потом передернул затвор, выбросив простой боеприпас, и сдвинул переводчик огня на одиночную стрельбу. До ближайшего упыря было уже менее 50 метров. Быстро прицелившись в середину груди, я задержал дыхание и медленно потянул спусковой крючок на себя. Несильная отдача и звук выстрела заставили на секунду потерять из вида цель. Когда же вновь посмотрел на него, то увидел того лежащего на земле без движений. Мой выстрел, звук которого сильно отличался от грохота мушкетов, и самое главное, результативность, привлекли ко мне внимание ковбоев. Вся неполная дюжина моих недавних пассажиров посмотрела на меня с завистью и, почему-то, скрытой злостью. Неужели настолько мой карабин в глазах каждого настолько ценен, что я, как обладатель подобного оружия, вызываю изжогу у этих стрелков одним фактом, что кроме магии имею и стрелковое оружие? Да, кажется, зря я сказал тому трапперу, с которым на охоту выезжал за бизонами, что привез карабин из России. Куда лучше было бы, если выдал бы его за артефакт или зачарованное оружие, которое работает только в руках мага. Да, кто ж знал. «Надеюсь, никаких глупостей они не решат натворить. Что смотрите?» Прикрикнул я на них, останавливая дилижанс. «А что нам еще делать, если наши пули их не берут? Огрызнулся кто-то из погонщиков скота, характер его работы выдавала одежда. В колено стреляй, в позвоночник, а потом рубите на куски. Это же человеческие тела. Тот что-то пробормотал себе под нос, чего я не разобрал, и стал перезаряжать мушкет. Я вновь приказал духу двигаться вперед в прежнем темпе. Прицелился, спустил курок, убрал еще второго неупокоенного. Прицелился, спустил курок, упокоил. Прицелился. На пятерых тварей, которых оставили после себя шаманы индейцев, мне пришлось потратить 6 патронов. На одного, того самого безголового, ушло 2 выстрела, и все из-за его походки, которая стала дерганой и неровной после потери зомби части головы. Остальные ваши, я махнул рукой в сторону дымящейся фермы, где бродили оставшиеся зомби. Подстрахую, но делать за вас всю работу не собираюсь. Претензии? Нет, господин маг, никаких, отрицательно мотнул головой Харвик. Все нормально. Зачистка сгоревшего ранчо прошла без происшествий. Ковбои перебивали суставы у восставших покойников, после чего веревками с крюками растягивали в разные стороны и отрубали конечности с головой. Дальше эти куски шевелящейся плоти ждет костер. Пока они занимались этой грязной работенкой, я с барменой стоял в отдалении, контролируя окрестности. Я немного удивлен, обратился я к девушке. Чем же? Тем, что ты избегаешь драки. Обычно все происходит наоборот. Скучно, скорчила недовольную мордашку Джинния. Это как улиток давить на садовой дорожке. После демона любая схватка пресная, как постная лепешка на воде и без соли. Я думала, что встретим шаманов, хотя бы. На ранчо остались 3 охотников и 1 помощник шерифа. Прочие вновь загрузились в дилижансы и отправились на следующую ферму. Там мы увидели точно такую же картину. Угольки, пепел, мертвые туши скота и несколько неупокоенных. Потом была 3-я ферма, 4-я, 5-я. И ни одного следа. Харвик сплюнул на землю и с силой растер плевок сапогом. Словно их черти унесли. И лошадей нет ни одной, часть скота отсутствует. Ну, не верю я, чтобы ни одно копыто не оставило отпечатка даже на такой просушенной солнцем земле. А парни говорят, что их нет, следов этих, дьявол побери. Кто-то говорил, что шаманы помогали своим воинам в нападении перемещаться мгновенно, заметил я. Я это услышал от мэра, а кто ему сказал, не в курсе, и сопроводил эти слова пожатием плеч. Они могли и лошадей тащить с собой, а весь остальной скот, который не влез в магию, прирезали. Ну, может быть и так, скривился помощник шерифа. И тогда мы этих краснокожих ублюдков точно не догоним, даже на вашем дилижансе. Если узнаем место, куда шаманы всех перенесли, то долетим сами. Но просто так рыскать по окрестностям не желаю, чтобы не попасться на глаза индейцам раньше времени. А ваша магия не поможет в этом деле. Он вопросительно и с надеждой посмотрел мне в глаза. Нет, я больше алхимик и артефактор. Так что, высмотреть направление дорожки шаманской, это не мое, отрицательно помотал я головой. А госпожа Макс может. Бармина, ты можешь определить, куда шаманы увели всех? Да кратко ответила Джинния. Она попытается, дал я ответ Харвик, после чего оставил его и отошел к своей спутнице. Бармина, долго проводить ритуал? Нет. Да и не ритуал это. Просто подманю одного из духов, которые здесь крутились, заплачу, и он проведет до конечной точки. Вокруг шаманов постоянно вьются мелкие духи, надеются, что смогут урвать крошки энергии от тех или одаренный возьмет в свиту, хотя, кому такая мелочь нужна? Вот одного из таких свидетелей и нужно отыскать. Если следуют за шаманами, то могли и уйти за ним. Так кивнула, потом задумчиво сказала. Да, могли. Но не все. В астрал, куда ушли индейцы с добычей, не каждый дух сунется, особенно так глубоко, где проходят быстрые тропы. Кто-то, да должен был здесь остаться. Так и вышло. Через 15 минут бармина из сонма духов, прилетевших на ее зов, выбрала нужное существо. За каплю крови Джинни и тот был готов вывернуться наизнанку, к слову, на большее и не был способен. Хорошо еще, что хоть проводником мог послужить. Повезло нам, что он был настолько жалок, что не смог уйти вслед за шаманами с прочими астральными сущностями. Харвик, крикнул я помощнику шерифа, и когда тот подошел ко мне, сказал, мы можем выйти точно в то место, куда шаманы всех перенесли. Отлично, обрадовался тот. Я сейчас парней соберу. Стоп, Стоп, остановил я его порыв. Я не уверен, что стоит прямо сейчас туда лететь. Нас слишком мало. Тот с удивлением и подозрением посмотрел на меня. Вы же маги. Думаешь, толпа шаманов сильно слабее? Скривился я. Даже если и так, то остаются простые воины, с которыми придется вам схлестнуться. И прикрыть вас ни я, ни моя спутница не сможем. Справимся. Два мага, это армейский отряд, могут подумать, что по их следам кавалерия королевская прибыла и драпануть в кусты. Виктор, я тоже хочу драться, прозвучал в голове голос Бармины. С шаманами я легко справлюсь. В общем, я дал себя уговорить, хотя душа на эту авантюру не лежала совсем. Этот джинни и плевать было на людей, ну, убьют и ладно. Я так легко отнестись к подобной вероятности не мог. Если взял с собой, то махнуть рукой на их судьбу уже не могу, как бы ни кричал об этом вслух и не выказывал пренебрежение и равнодушие своим видом. Семь стрелков да я с джинней, вот и весь отряд мстителей, которым предстоит столкнуться вскоре с крупным отрядом индейцев под управлением шаманами. И этот отряд за несколько ночных и утренних часов вырезал больше сотни человек, сжег десятки зданий, причем, дотла, вместе со всеми поделками рук фермеров, оградами, коновязями, даже поилками. И несколько десятков людей и столько же лошадей увел с собой. Меня не столько пугали простые воины, даже если среди них попадутся кто-то из сверхлюдей, те, кто не получил дар магии, но способные творить чудеса, стрелять на километр в глаз бегущему зайцу, поднимать лошадь одной рукой, метать на сотню метров нож или топорик с копьем, обгоняющий лучшую скаковую лошадь, несущуюся галопом и так далее. Нет, они мне были не страшны, ничуть. Больше всего я боялся шаманов. Там не могли быть простые одаренные, нет. Лишь лучшим мастерам по силам открыть быструю тропу в астрале, провести по ней сотни живых существ, из крови и плоти, самую лакомую добычу для созданий, для которых астрал является домом и охотничьими угодьями. «Да хватить уже трястись», — произнесла Бармина, — «даже неприятно твои эмоции слушать». «Так не слушай», — буркнул я, — «никто не заставляет». «Так не могу, ты слишком громко трясешься». «Язва». «Фе». Дилижанс летел на огромной высоте, чтобы нас случайный краснокожий дозорный не заметил раньше времени, а их на равнине хватает и каждый охотник. Это разведчик, фактически. От взгляда шаманов прикрыться было куда сложнее, так как от летающего транспорта исходили сильные эманации силы, сдобренные демоническими флюидами и астралом, которым пыхал дух погонщик. И опять же, это беспокоило только меня одного, Бармина же в силу своего пренебрежительного отношения ко всем глинорожденным даже не считала нужным хоть как-то скрываться. На силу удалось ее уговорить прикрыть чарами дилижанс. Ладно, ладно, не уговорить, а приказать. Вел нас дух, чьи услуги проводника мы купили за каплю силы джиннии. Лично контролировать его ни мне, ни девушке было не нужно, с этим справлялся дух, с которым был заключен контракт на один человеческий век. Потустороннее существо то и дело ныряло в астрал, чтобы свериться с направлением пути. Нам, мне и джиннии, быстрая тропа была не по силам, точнее, знаниям, приходилось двигаться обычным, ну, почти, способом с проводником. Горы, признес Харвик, который сидел у бокового окна и пытался объять взглядом все, куда только мог им дотянуться. И почти одновременно с ним раскрыла рот джиннии. Мы почти в самом конце тропы. Где-то поблизости шаманы вышли в этот мир из астрала. Джиннии для общения с духами требовалось на порядок меньше времени и усилий, чем мне. Я бы сейчас сидел в трансе, ловил магические потоки, создавал канал для того, чтобы общаться с потусторонними сущностями на одном, так сказать, языке. А девушка все это делала походя, на автомате и незаметно для посторонних и такого неискушенного мага, как я. Тогда опускаемся, принял я решение. Дальше покатим по земле. Марк, один из охотников в нашей команде, ужом двигался среди высокой травы, обходя проплешины, на которых его бы заметил зоркий индейский глаз. Иногда он пропадал из поля зрения, хотя сверху, с макушки холма, на котором устроился наш отряд, все окрестности просматривались отлично. Ну, что сказать, мастер своего дела. Через 5 минут он оказался рядом с нами.